но я не возгордился. Ничего особенного. Я с самого начала не верил, что меня отпустят в Ривелли инкогнито. Непременно организуют охрану. И признаки этого начались с самого начала. С извозчика в порту, на территорию которого обыкновенного городского извозчика просто не пустят. Всякие говорящие мелочи. Счетчика нет, а сабли на цене не рядится. И полицейские едят нас глазами, и разве что честь не отдают. И выметенные улицы, и отсутствие пьяных, и много чего еще. Хотя, может, для Ривеля это норма. Мама, когда рассказывала о поездке в Таллин, тоже удивлялась. Пьяных не видно, и на улицах чисто, а уж она никак не особо императорской крови, ради нее город бы не прихорашивали. Ну, если я под надежной охраной, то вы как вас называть? Простите, зовите запросто Игнатом, для конспирации, ответил извозчик, и я решил, что у Игната за спиной минимум гимназия. Тогда, Игнат, вези нас обычным маршрутом любопытного путешественника, но чтобы ногами ходить мало, и он повез, точно тем путем, который рекомендовался в брошюрке. То ли он ее читал, то ли писал, поди, разберись. Я смотрел налево, смотрел направо, смотрел вверх. Сказка? Скорее да, чем нет. Но сказка, нуждающаяся в хорошем ремонте. Покрасить, поштукатурить, побелить. Чувствуется небрежение. С другой стороны, это в советское время была мода на старину. Кижи, Суздаль, в Таллине туристы ходили по старому городу, а новостроек сторонились. Сейчас же люди смотрят в будущее, что им старина. Людям нужны широкие проспекты, огромные кинотеатры, универсальные магазины. Заводы нужны, фабрики, и они этим занимаются. А ремонт, что ремонт, не убежит ремонт, но сначала следует электричество всюду пустить, водопровод, канализацию, и пускают, по мере сил. Народ в целом живой, в смысле, не угрюмый, скорее, активный, занятый делом. Изредка встречал гимназистов в белых ферезях. Да, белая ферезь потихоньку входит в моду, особенно у детей потомственных дворян, но и другие не отстают. Настроение потихоньку поднялось. На Ратушной площади я попросил остановить экипаж, и тут же, в коляске, набросал эскизы ратуши, аптеки, в общем, городской пейзаж. Разместил и горожан, одетых в средневековое платье, ну, как бы средневековое. А потом я устал. Рисование – это не в теннис играть, не на байдарке от штандарта к острову ходить, но тоже затратное дело. Возвращаться на штандарт не хотелось, мне бы отдохнуть немного и продолжить прогулку, потому что когда это я еще попаду в Ривель, если вообще когда-нибудь попаду, мы поехали в отель. Выбрал опять я, по брошюрке, «Золотой лев». В нем когда-то останавливался прадедушка Александр Николаевич. Что годилось для него, сгодится и для меня. Тем более, я там не ночевать буду, а так дух перевести. Встретили нас вежливо, но не более. Не ждали. В смысле, не ждали визита наследника. Предложили для отдыха кабинет, то есть отдельный покой для принятия пищи и отдыха. Это я все цитирую брошюрку. Прошли в кабинет. Все, за исключением кучера Игната, ему это не по чину. Ничего особенного. Или я просто обвыкся с роскошью. «Вы, господа, заказывайте, заказывайте, на меня не смотрите», — сказал я. «Действительно, что на меня смотреть? Я себе заказал тертую репу пополам с тертым яблоком. Не сам заказал, мальчики не должны этого делать, а через мсье Пьера. А пока кушанье готовили, спутники мои предпочли еду поплотнее, я взялся за газеты, что доставил лакей. Кстати, поначалу я стыдился этого слова». Оно казалось мне унизительным, нехорошим, а потом ничего, привык. Горничная же нормальное слово, шофер, фотограф, санитар, вот и лакей, нормальная профессия для этого времени, и нормальное слово. Потом да, потом лакеи в России вывелись, как вывелись сестры милосердия, дворники, гурьевская каша, газета «Новое время» и «Духи Кати». Много чего вывелось, или заменилось тем же, да не тем, сестра милосердия, например, и медицинская сестра, даже не кузины. Знаю, опыт есть. Начал я с нового времени. И на первой же странице сенсация. Капитан Колчак встречается с капитаном Седовым. Это почти как встреча Стэнли с Ливингсоном. Нет, это гораздо значительнее. Ура! Что встреча состоялась, я знал еще вчера. Радист штандарта держал связь с адмиралтейством. Важно было, как поднесет это пресса. Пока подносит как нужно. Спасательная экспедиция, 4 дня назад встретившая отряд связи капитана Захарова, посланный Седовым, взяла всех на борт и направилась к месту зимовки святителя Фоки, Хозяин нового времени благоразумно умолчал о переименовании шхуны и застал экипаж в полном здравии, а шхуну в целости и сохранности. Разве не триумф? Триумф. И дальше несколько абзацев о великом подвиге двух капитанов, Седова и Колчака. Захарова, похоже, не посчитали. Три капитана, слишком. Будем следить за развитием событий. Еще как будем. Если у Колчака остался уголь, а он, наверное, остался, капитан второго ранга может поискать святую Анну Брусилова к северо-востоку от новой земли. Если, конечно, позволит ледовая обстановка. Такое я дал напутствие будущему адмиралу, добавив, что решать, конечно, ему и только ему, по обстановке. Найдет, нет, не знаю. Святая Анна вмерзла в лед и дрейфует, и я, разумеется, координат не знаю, только вот так, приблизительно, к северо-востоку от новой земли. Возможности ледокольного парохода ограничены, это не атомный ледокол Сибирь, но попробовать-то можно, если осторожно, по краешку ледяного поля. Сегодня четверг, вышла газетка, но из Москвы ее привезут только завтра. В газетке будет последний рассказ, как непоседа раков ловил, и объявление, что с 1 сентября подписавшиеся на газетку на целый год получат в качестве премии новейшую книжку «Путешествие непоседы и его друзей на воздушном шаре». Автор и художник, барон А.Атма. С непоседой пора заканчивать. Переходить от младшего школьного возраста к среднему, некогда, некогда, к среднему и старшему. Тайны, приключения, поединки, бокс против джиу-джитсу, аэропланы, субмарины и орбитальные ракетопланы. Но предварительно следует изменить позицию. Барон А.Атма, это вам не студент, подрабатывающий сочинительством авантюрных романчиков, совсем нет. Барон А.Атма, это имя, это афиша, это касса. Да, касса. Как писал великий русский поэт Некрасов. Великий русский поэт Некрасов писал так: «За убеждение, за любовь, иди и гибни безупречно, умрешь недаром, дело прочно, когда под ним струится кровь, любит, любит всякого рода вожди посылать ведомых на смерть, на каторгу, в изгнание». Верный сотрудник некрасовского современника Чернышевский угодил на каторгу, а что Некрасов? А Некрасов тем временем обживет новокупленное поместье, Карабиху, арендует охотничьи угодья за невероятные 5000 рублей в год, пьет шампанское, кушает устриц, скорбит о тяжкой доле русского народа, в общем, что обычно и делают идейные и прочие лидеры. Дескать, сейчас вам тяжело, будет еще тяжелее, но вы терпите, жертвуете жизнью, ради детей. Ваши дети будут жить в счастливой стране, но и дети слышат то же самое, и внуки, и правнуки. Нет, нет и нет, я никого на смерть посылать не стану. К лишениям призывать не буду, пояса затягивать не позволю, год от года народ мой будет жить лучше, чище, богаче, семиверстных шагов не ждите, широко шагать, порты порвать, шаги будут самые обыкновенные, даже медленные, как опытный человек идет по болоту, слега опробует место, еще опробует, если результат сомнительный, дураломом не попрет, будет искать путь, может и длиннее, но безопаснее. Я понимаю, что это вам не говорит 8-летний ребенок или 17-летний юноша. Кто в детстве и юности не желал всеобщего счастья? Всякий желал. Всякий, живший в достатке, в хорошей семье, с любящими родителями, с дружными братьями и сестрами. Нет, существуют, конечно, моральные уроды, маньяки, социопаты, для которых чужие муки – наслаждение, но я-то не такой. Я спросил себя и замер, стал ждать отклика души. Пришел ответ: не такой. Нет во мне радости от чужого горя, чужих страданий, чужих невзгод. Ну, ладно, допустим, большинство желает всеобщего счастья, даром, и чтобы никто не ушел обиженным, допустим. Но почему не получается? А потому, что человек не скотина. Эта скотина в стойле получает все без усилий, даром, и научно рассчитанный рацион, и чистоту, и тепло, и вакцины от скотских болезней. Живи, радуйся, набирай массу. А потом, это будет потом. Обещаем, что мучиться не будете, мучения ухудшают вкус мяса. А человек должен работать на счастье всю жизнь. Во всех смыслах не быть скотиной. И иметь это счастье тоже всю жизнь, а не ждать морковки на заговение. Ваше императорское высочество желает еще что-нибудь? Капитан Саблин отвлек меня от возвышенных мечтаний. Желаю? Нет, ничего не желаю. Пока не желаю, и хорошо, что отвлек. А то я бы дошел от каждого по способностям, каждому по труду. Хороший девиз, известный девиз, но что-то не сработал. То ли власть вредная оказалась, то ли способностей не хватило. Так что делать, уже хорошо и то, что я знаю, чего делать ни в коем случае не нужно. Я огляделся, вижу, взрослые заскучали. Сидит малец, что-то рисует в альбоме, глаза мечтательные, а они, взрослые, не могут даже по рюмочке выпить, а лучше бы по три. Пусть терпит. Вечером, перед отбоем, каждому по чарке водки велю выдать. Если Рара, конечно, одобрит. Ну, или не водки, а фин-шампаня. Так в это время называют подлинный французский коньяк лучшего сорта. Хотя есть и наш, отечественный фин-шампань, с заводов господина Шустова. Это я слышал разговор Рара с Петенькой, мужем Матанти Ольгой Александровной. Сам-то я не пью, конечно. И там, в 21 веке, не пил. Здоровье не позволяло. Если вы, господа, отдохнули, то не продолжить ли нам знакомство с городом, сжалился я. Если так будет угодно вашему императорскому высочеству, с достоинством ответил капитан Саблин. И мы продолжили. Съездили в Кадриорг, побывали на развалинах монастыря Святой Бергитты, все, что предписывает брошюрка для туристов. И в запланированное время вернулись на штандарт, где меня встретила Мария с заплаканными глазами. Алексей, ты только не волнуйся слишком. Что случилось? Джой умер. Глава 20. 4 июля 1913 года, четверг. Потери только начинаются. Джой лежал на своем коврике в углу каюты. Лежал на боку, оскалив пасть, глаза мутные. Я присел на корточки. Не дышит. Умер. Без сомнения. Со мной были сестры, и больше никого. Дядикой мсье Пьера я попросил нас не тревожить. Там, в 21 веке, собаки у меня не было. С собакой хлопотно, с собакой гулять нужно, собака – это большая ответственность, говорила мать, и все верно говорила. Какой из меня выгуливатель собак? Ну, и еще они кусаются, собаки, даже свои, собственные. Играясь, возьмет, да и тяпнет за лодыжку, не прокусив кожу. Обычному человеку пустяк, в крайнем случае смазал индовозином, и забыл. А вот для гемофилика – серьезный ущерб, кровоизлияние в суставную сумку – и все тому сопутствующее. Поэтому в 21 веке у меня были рыбки, гуппи, в небольшом, на 30 литров, аквариуме. Это отец их завел, а потом, после его гибели, заботился о рыбках я. Хотя особой заботы и не было, выгуливать рыбок не нужно, знай, корми раз в день сушеными дафниями, вот и вся забота. О породе я не заморачивался, и со временем население аквариума пролетаризировалось. С рыбками, как и с людьми, лучше не выделяться. И выживали мальки серые и неприметные, а другие не выживали. Их зачищали сами гуппи. Хорошие слов зачищали. Вроде хлопка, прилета и задымления. К тому, что здесь у меня появилась собака, я поначалу относился настороженно. Хотя правильнее, я появился у собаки. Но Джой подмены, видно, не заметил. А если заметил, то отнесся философски. Он вообще был дружелюбной собакой. И всех встречал веселым лаем и вилянием хвоста. Меня тоже. И я потихоньку свыкся с Джоем. Гулял с ним, правда, неспешно, по Александровскому парку. Гулял и думал, что если бы у меня и в 21 веке был свой парк в сотни гектаров, если бы были дядьки, если бы, то я, быть может, тоже завел бы собаку. И вот теперь Джой мертв. Лежит, а рядом, уже на другом коврике, резиновом, две миски, одна для воды, другая для еды. Резиновый коврик, потому что Джой ест не слишком опрятно, и коврик каждый день нужно протирать мыльной водой. Ел не слишком опрятно, но больше не будет. Сестры меня не утешали. Понимали, бесполезно. Вот что, сказал я им наконец. Если папа вернулся с учений, то позовите его ко мне. Скажите, что это важно. Очень. Вот такую задачу я им поставил, чем, думаю, удивил. Чтобы мальчик 8 лет от роду, пусть и наследник, требовал к себе государя, где это видано, где это слыхано. Но они удалились. Все, видно, подумали, что я хочу остаться один. Попереживать, поплакать. Ну, да, конечно, грустно. Успел ведь привыкнуть, с осени-то. Но, позже. Позже буду переживать и плакать. Через 15 минут пришел папа. Он наклонился к собаке, затем вздохнул. Что, печалишься? Я и сам печалюсь. Привыкаешь к ним, а у собаки век короток. И от болезней умирают, и вообще. Я, конечно, печалюсь, папа. Но вас позвал не из печали. А по какой же причине? Джой не умер. Вернее, не сам умер. Его убили. Убили? Папа внимательно посмотрел на меня. С чего это ты решил? Потому что знаю, кто его убил. Кто же? Я, нет, не нарочно. Так получилось. Папа опять осмотрел Джоя. Как же ты его убил? Мне на завтрак принесли омлет и финзерб. Мама настаивает, ей доктора говорят, что мне яйца нужно есть почаще. Для роста полезно, и вообще. А я не хотел. Но и огорчать мама тоже не хотел. А тут Джой смотрит умильно прямо в глаза, хвостом виляет. Я искормил омлет Джою. Его омлета, не скажу, чтобы много было. Джой съел мигом, потом еще и миску долго вылизывал. Понравилось, значит. Потом мы с ним немного прогулялись по верхней палубе, вернулись. Он улегся спать. После сытного обеда с ним это бывает, а я отправился на берег. Собственно, еще и поэтому я его покормил омлетом, чтобы он не огорчался, что не беру с собой, а лег поспать. Переваривать еду во сне в природе хищников. Это я в газетке читал, зачем-то добавил я. Но это не означает, что собака умерла от отравления. А от чего же? Джой молод, Джой здоров и Джой умер после того, как съел предназначенную мне еду. Папа все еще сомневался. Ему хотелось сомневаться. Иметь на штандарте отравителя. Это же кошмар. Нужно сказать докторам, сказал после минуты раздумья папа. Это пожалуйста, но я не уверен, что наши доктора разбираются в болезнях собак, разбираются в ядах, разбираются в преступлениях. Кто принес тебе завтрак? Вдруг спросил папа. Юнга Олег. Олег Гордеевский, да. Олег был с нами в плавании первый сезон. Ему, Олегу, 12 лет, вот и решили, что мне будет приятнее, если он будет подавать мне завтрак в таких случаях, как сегодня. То есть, когда мы не завтракаем все вместе, в кают-компании, а не завтракаем мы потому, что папа с утра отправился на крейсере наблюдать за учебными стрельбами. Вот тут злодей и воспользовался случаем. Если, конечно, это был злодей. Любезный папа, не могу поверить, что на штандарте, где почти 400 человек экипажа, нет службы безопасности. Есть, конечно, ответил государь. Вот пусть они этим и займутся. Проследят путь моего завтрака, допросят всех причастных, ну, и что там по протоколу полагается. Я, любезный папа, маленький мальчик, мне 8 лет, и я хочу тихо оплакать моего Джоя, но его нужно куда-нибудь в прохладное место поместить, где-то около нуля, плюс один. Чтобы эксперты, надеюсь, есть у нас в государстве эксперты, смогли выяснить причину гибели собаки. Вдруг и в самом деле тыла, тромбоэмболия легочной артерии. Это я в медицинских книжках прочитал, на газетку я решил не ссылаться, легко проверить. Но они посмотрят, что там в желудке, проверят на яды. Папа ушел. Действительно, почему непременно бомба? Халтурин, опять же читал я, пронес во дворец 2 или 3 пуда взрывчатки. Точно никто не знает, ни у кого спросить. 2 или 3 пуда. И никто ничего не заметил. Или не хотел заметить. Рвануло сильно, 11 человек насмерть, более полусотни ранено. А ведь был на хорошем счету, сначала работал на императорской яхте, потом во дворце. Такая, значит, безопасность была. Сейчас лучше, ой ли, во всяком случае, пронести пакетик в 5 граммов хитрого порошка, или даже меньше, в 0,5 грамма, не в пример легче, чем пуд динамита. Особенно, если ты работаешь на кухне или вокруг нее. Приправа и весь сказ, а это и в самом деле приправа, какой-нибудь шафран, перец, кунжут или сушеный укроп, но пополам с ядом, сыпанул в блюдо, и конец династии. Яды же бывают медленные, не мгновенно убивают, а через неделю, или через часа 2-3. Вот как Джоя. Все позавтракали, все чувствовали себя хорошо, а через 2-3 часа, когда точно умер Джой, неизвестно, каюту прибрали, пока я с ним гулял на верхней палубе, а потом в каюте собака оставалась одна до полудня, спала, а в полдень вдруг услышали, что Джой скулит. Обычно он никогда не скулил, что и послужило причиной проверки, не случилось ли чего. Случилось. Смерть случилась. То есть собаке стало плохо через 3 часа после завтрака. А я в это время я был в Золотом Льве. Подумали бы, что меня отравили там, тертой репой, возможно. Да и не суть, там или тут. Суть в том, что я бы умер. Ну, умер. А смысл? Смерть династии, это понятно. Всякого рода анархисты, эсеры и прочие революционеры кричали бы «Ура!» и бросали в воздух шапки. Тот же взрыв в Зимнем, или подрывы поездов на то и рассчитаны были, убить всю семью разом. Но отдельно меня, в политическом смысле я ноль, или почти ноль. Нет, поговаривают, что будь наследнику, то есть мне, хотя бы 16 лет, то, а что то, а ничего. Бессмысленные мечтания. Нет, убивать меня анархистам никакой выгоды. А кому выгода? Кто у нас сегодня Борис Годунов? Следующие в очереди. Ольга, уберем нежные сестринские чувства. Париж стоит обедни. Когда на кону трон мировой империи, всякое случается. Петр III своего имени, или сын его, Павел Петрович, многое могли бы рассказать. Но с чего бы этот трон? На кону. Папа наш здоров, народ если не благоденствует, то рядом. Положение его в этом, конкретном 13-м году, более чем удовлетворительное, по сравнению с годами прежними. Партии выпускают пар в Думе, свистят вовсю, свобода печати почти настоящая, рубль крепок, калачи доступны, чего еще обывателю нужно? Нет, Ольге куда выгоднее работать вторым номером в нашей невидимой очереди. К тому же, в случае малоличего она, претендент на место регентши, соправительницы, или того и другого. Так что вряд ли, хотя полностью не исключаю, девичья душа для меня загадка. Великие князья, у них может быть свое мнение на очередь наследников. Мужчины, и только мужчины. Мол, начнется смутное время, в котором кто смел, тот и съел. Но, опять же, при живом и здоровом папа смысла убивать меня, никакого. Фальстарт. Значит ли это, что планируется двухходовочка? Сначала устраняют меня, а следующим ходом с доски убирают папа? Не думаю. Если умираю я, да еще от отравления, то что? То службы безопасности будут работать с утроенной бдительностью, и до папы не доберутся. Или, во всяком случае, добраться будет много сложнее. Кто же станет усложнять себе задачу? Травить, так всех разом, оно и удобнее. Стук в дверь. Вошел мичман Исаев и с ним незнакомый мне матрос. Да, матросов знаю далеко не всех, их ведь под 400, многих я даже не видел. Ваше императорское высочество, я должен перенести собаку в более подходящее место, сказал мичман. Переносите, Изя, переносите, Исаева все зовут Изи, то есть старшие офицеры зовут, дразнит, на какую-то тройную дуэль намекают, не знаю, и знать не хочу. Матрос завернул Джоя в дерюшку и вынес, вслед за ним вышел и мичман. Вот тут я и заплакал, перед обедом ко мне опять зашел папа, тут вот какое дело, начал он и остановился. Я продолжал рисовать. Я, когда мне плохо, физически ли, морально, стараюсь работать. Испытанное средство. Поплакал, поплакал и за карандаш. Нет, не успокаивает, не отвлекает. Но от сознания, что не просто горюешь, а делаешь дело, становишься как-то прочнее, что ли. Словно куешь оружие победы. Юнга, что принес тебе завтрак, пропал. То есть не совсем чтобы пропал, он сошел на берег. Его послали в портовую лавку за продуктами. Сошел и не вернулся. Пока не вернулся. А кто его послал? Боцман Пименов. Он, Пименов, отвечает за продукты, и ничего необычного в том, что был послан Юнга, нет. В самом деле, и много Юнга может взять продуктов. На экипаж в 400 человек, ему было поручено купить две бутылки оливкового масла, для офицерского стола, прежние прогоркло. А две бутылки, этой по деньгам совсем немного, и по весу, обычное дело, за мелочью юнгу послать, на то они, юнги, и существуют. А кто готовил мой завтрак? Осетрину, Иван Михайлович, лично. Иван Михайлович, человек абсолютно добросовестный, абсолютно надежный, если такие определения вообще применимы к людям. Так что, что, спросил я, пора обедать, Алексей, и нам нельзя подавать виду, что мы чего-то боимся. Наша повседневная жизнь зависит от десятков и сотен людей. Начнешь бояться, будешь шарахаться от каждого. А служба безопасности? Служба безопасности работает, не волнуйся. Но я волновался. Что-то про дедушку Александра Николаевича служба безопасности не уберегла. А дедушку Александра Александровича спасла случайность, а не служба безопасности. А взять происшествие в Киеве, когда террорист застрелил Столыпина, а мог бы и папа. Служба безопасности не очень-то препятствовала. Главное же, значительно начал папа. Никому не говорить, что я накормил Джоя своим завтраком, закончил фразу я. Как ты догадался? Именно догадался, любезный папа. Дедукция. Цепочка размышлений. Пусть злодеи, если таковые имеются, думают, что я к яду не чувствителен, или что вместо яда им подсунули соль или сахар. Это охладит их порыв. Более того, заставит подозревать измену в своих рядах. Да и сестер пугать незачем, а то будут бояться чаю выпить. А это нехорошо. Пусть кругом таятся анархисты и злодеи, а чтобы нам чай всегда пить, сказал я с бодрым видом, очень наигранным, не натуральным, книжным, но сойдет и такой. У детей все наигранное, и все настоящее. Я же книжный мальчик. Обед сегодняшний мало отличался от обеда вчерашнего или позавчерашнего. Только сестрички были молчаливее. Они тоже были привязаны к Джою. Но, не зная о моих подозрениях, с едой это никак не связывали, и ужинали, как и полагается на море. Море пробуждает аппетит, что является одним из важнейших факторов оздоровления детей, так считает современная наука. Современное начало 20 века, когда худоба однозначно считалась признаком нездоровья, душевного или телесного. Худой человек, плохой человек, а раздобреть, значит, набрать вес. Русский язык правду говорит, но аппетит у сестер обычно на троечку, как и приличествует принцессам. Вот купчихи, те мастерицы покушать. Хотя, глядя на портрет бабушки Виктории, королевы Великобритании, видно, что она понимала толк в еде, что не помешало ей прожить долгую жизнь. И она тоже любила собак. Я попросил прощения и покинул обеденное общество. Все приняли это с сочувствием. Ну да, всем жалко мальчика, у него первая в жизни потеря. В своей каюте я продолжил работать над романом, прислушиваясь к себе. Как там, внутри? Не умираю, но чувствовал себя вполне сносно. Я решил сделать литературную химеру, соединить три романа в один. За основу взять гиперболоид инженера Гарина Алексея Толстого, добавить «Пылающий остров» Александра Казанцева и приправить все тайной двух океанов Григория Адамова. Гарин будет анархистом, врагом монархии, ему будет противостоять барон Атма, благородный детектив-любитель. Гарин во время золотодобычи на далеком полярном острове нечаянно раздует мировой пожар, поднятый из глубин минерала урумин послужит катализатором горения азота в атмосфере. Огасить его отправится новейшая подводная лодка российского императорского флота «Пионер», как водится, со шпионами на борту. Будет и роковая красавица Зоя Монтрос. Все, разумеется, совершенно прилично. И таинственный шпион из загадочной страны на Тибете, японцев я решил не трогать, и многое другое. Я прикинул, главу в 24 иллюстраций газетного качества я могу без спешки изобразить в 3 дня. Возьму вместо 3 дней месяц, поскольку человек предполагает, а жизнь располагает. Роман будет состоять из 6 глав. Начнем публиковать в октябре, закончим в марте. Если пойдет хорошо, сделаем книжный вариант. Комиксы в североамериканских Соединенных Штатах существуют давно, но золотой век их впереди, в 30-х. Ну, а у нас он наступит раньше. Уверен, что барон Атма подаст пример подданным, и в России расцветут тысячи цветов самого разного вида. Для страны, где большая часть населения либо неграмотны, либо малограмотны, комикс может и должен стать популярным настолько, чтобы ни Алексей Толстый, ни Александр Грин им не погнушались. Я же, вернее, мы, раздуем пожар комикса и скромно отойдем в сторонку. Из искры возгорится пламя, а мы займемся другими делами, разве что иногда, время от времени, в паузах между мировой политикой и земельной реформой, напишем роман другой из наследия 21 века. Изюм из булки, и никак иначе. Остановился я после полуночи, вместе с инженером Гариным уничтожив гангстера Гастона. Световой импульс длительностью 0,1 секунды, и в 5 верстах отстрелявшего гангстер падает замертво. Каково? Бред. Чепуха. Дешевое чтиво. То есть именно то, что нужно. Глава 21. 13 июля 1913 года. Суббота. Вперед, заре навстречу. Историю поменять, не слона искупать, сказал Хаджа Насреддин на прощание. Сказал и растворился в тумане рассвета. Я проморгался, сел. Да, утро. И не такое уж раннее. Просто меня не будили. Не велено будить. Считается, что у меня нервное перенапряжение, астения, и потому в режиме дня сделаны большие послабления. Спи, гуляй, ешь, это сколько хочешь. А учиться поменьше, поменьше. А то, понимаешь, Е равно МЦ квадрат. Для мальчика слишком. Джоя изучали лучшие российские ветеринары. Взяли тело, увезли в Петербург, на миноносце это рядом, и там изучали. Как изучали, мне не сказали, но понять нетрудно. Никаких достоверных признаков отравления не нашли, и следов яда не нашли. Просто умерла собачка внезапно, это бывает. Даже с молодыми собачками бывает. Необъяснимая смерть, решили лучшие российские ветеринары. Вернее, так сказали мне, чтобы я успокоился. Ну, совпало. Я накормил Джоя омлетом, и через 3 часа он умер. Совпало, да. А яда никакого не было. Я спорить не стал. Может и правда не нашли они никакого яда. 1913 год, яды в ходу простые, незамысловатые, не дороже рубля золотник. На какие яды проверяли? Мышьяк, ртуть, может, цианистую кислоту, или ее соли, а ядов в природе тысячи, нужно только знать. Все яд, собственно, главная доза. Хорошо, не было яда, не было, верю. Но если не было яда, куда девался Юнга? Я так и спросил у Рора, что говорит Юнга, Олег Гордеевский. Они нашли Юнгу, ответил Рора. Ищут, но не могут найти. Снял форму, и чем его отличишь от тысяч других мальчишек? Зачем же ему снимать форму, продолжил спрашивать я. Форма красивая, ради такой формы мальчишки на все готовы. Может, и на все, помрачнел Рора. Решил Юнга пробежаться по Ревелю, поглазеть. Раз на берег выбрался, тут ему и встретились портовые ребята, из тех, что на все готовые. Но, поспешил он меня успокоить, скорее, он просто продал форму, а сам пустился в бега. С мальчишками это бывает. Тут делать вид, что верю, я не стал, но и продолжать разговор тоже не стал. Ни к чему это все. Если Рора хочет меня успокоить, пусть думает, что я успокоился. Но вообще-то он, Рора, да и все остальные, постоянно чувствуют себя в прицеле, образно выражаясь. И буквально тоже. Террористы, только одна из угроз. Простая ненависть обслуги никуда не исчезает, как ни называй лакея по имени-отчеству. Ну, и дворцовые интриги, заговоры, перевороты. Я к 300-летию династии почитал всякие книжечки, и понял, что шансы умереть своей, так сказать, смертью, что у царя, что у наследников, куда меньше, чем у простого мужика. Одна матушка Екатерина чего стоит, муж убит, Иван VI убит, Павел Петрович оттерт от трона, и в итоге убит собственным сыном, то бишь внуком Екатерины, Александром Павловичем. Нет, не собственными ручками убивала матушка Екатерина, и государь Александр не собственными, но что это меняет? Ну и дальше. Александр Павлович, по легенде, в старцы двинулся, замаливать грехи. Николай Павлович, опять же есть легенды, самоотравился, не перенеся позора Крымской войны. Александра Николаевича убили при всем причестном народе. За Александром Александровичем охотились, как за вепрем. И нашему Рора тоже не сладко приходится, а уж министров у него поубивали, губернаторов, прочих высоких сановников, и не счесть. Тут труса праздновать нехорошо. Хочешь на трон, будь готов, и к смерти тоже. И это пока не беру исход в подвале, потому что он наступит в 17-м году, или 18-м, или не наступит. Возможно, у Романовых, и вообще у монархов, есть обряд посвящения, исполняется наследнику 16 лет, и его знакомит с изнанкой жизни царской семьи. Вокруг заговорщики, вокруг террористы, вокруг ненавидящие тебя люди, так что виду не подавай, слабины не допускай. Ведь так, собственно, жили многие помещики, боялись собственных крестьян, и не зря боялись. То петуха красного пустит, а то и убьют. Но, боясь, не дрожали, а вели политику. Разделяй и властвуй. Одних крепостных приближали, миловали, а уж те, охраняя свое возвышенное положение, сами вынюхивали потенциальных строптивцев, бунтовщиков и саботажников. Одних отправить в дальнюю деревню, других отпустить на оброк, третьих отдать в солдаты, четвертых и вовсе продать, в зависимости от психотипа. И получалось, что помещик хороший, а управляющие плохие. Управляющие, бурмистры, ключницы. Помещики, они ни разу простаками не были. Не все, но многие на три аршина под землей видели. Иначе разоришься, по миру пойдешь. Или убьют, как убили отца автора братьев Карамазовых, книги, которую я так и не прочитал там, в 21 веке. Может и мне в 16 лет откроют царский секрет, если, конечно, доживу. А пока я постарался полностью выбросить опасности с головы. Как там в сказках, двум смертям не бывать, а один раз я уже умер. Глупость, конечно, но мне почему-то кажется, что смерть ко мне торопиться не станет, что я в ее книжечке помечен, как умерший. И потому пить и есть я намерен без особой опаски, сохраняя все предосторожности в отношении гемофилии. Оно, конечно, замечательно было бы исцелиться, но вряд ли. Проделав положенные утренние процедуры, я отправился в столовую. Не в кают-компанию, нет, в обычную столовую. Потому что мы не на штандарте, а дома, в царском селе, в Александровском дворце. Время пришло, отдых Рора не сократил ни на день. После смерти Джоя мы продолжили плавание в Шхерах, рассекал Балтийские воды на байдарке, играл в теннис, девочки тоже, а я с мамой преимущественно проводили время на палубах нашей яхты, дышали морским воздухом, говорили о том, о сём, говорила больше мама, а я помалкивал, памятуя, что молчание дороже благоговения, но уж если говорил, то не попусту. И вот вчера отдых закончился, и мы вернулись, как ни в чем не бывало. Ну и ладно, буду и я, как ни в чем не бывало, как ни в чем не бывало, позавтракал, протертая вареная свекла с медом, как ни в чем не бывало, вел застольные разговоры, и как ни в чем не бывало, вместе с сестрами спустился погулять по парку, недалеко, привыкнуть к суше, а то после плавания земля нет-нет, да и качается. Гуляли, обсуждали предстоящий разговор, вернее, обсуждали, как его вести, еще вернее, уточняли мелкие детали. И вот настал час, мы чинно прошли в малую библиотеку, где нас уже ожидала госпожа Панафидина Александра Самуиловна, точнее, ожидала барона А. Атма. Казалось бы, встречались мы недавно, но долго сказка пишется, а дело делается быстро. «Когда ты сын императора?» – председательствовала Ольга. «Мы пригласили вас, чтобы сделать предложение, деловое предложение», – добавила Татьяна. «Взаимовыгодное», – уточнила Мария. «Предложение, от которого нельзя отказаться», – заключила Анастасия, подученная мной, а я ничего не сказал, сидел на стуле, молчал и качал ногой. Маленький я, спрятался в домике, никого не трогаю. «Я вся внимание», — ответила Александра Самуиловна. «Мы хотим стать вашими компаньонами», — сказала Ольга. «Превратить ваше дело в товарищество на паях», — уточнила Татьяна. «Внести вклад в развитие отечественного книгоиздания», — проговорила Мария. «Войти в долю», — это Анастасия, а я продолжал качать ногой. «Компаньонами? Но мне не нужны компаньоны», – опрометчиво заявила Александра Самуиловна. «А вы подумайте, не спешите, вы останетесь хозяйкой, нам вмешиваться ни в управление, ни в производственный процесс ни с руки. У нас других дел много», – повела партию Ольга. «Тогда зачем вам товарищество на паях? Во-первых, мы пришли к выводу, что ваше дело – удачное помещение капитала. Во-вторых, мы хотим, чтобы книгоиздательство и книжная торговля А.С. Панафидиной стала крупнейшим среди изданий, ориентированных на детей и юношество, и не когда-нибудь, а в самое ближайшее время. Своими силами вы, уважаемая Александра Самуиловна, просто не сможете это сделать быстро. Инвестиции нужны, вот мы и станем инвесторами. И, помимо собственно денежных средств, мы вкладываем свои таланты и многое другое. Насколько многое? Мгновенно среагировала госпожа Панафидина. «На достаточно», – без раздумий ответила Ольга. «Я должна подумать, посчитать, посоветоваться. Разумеется, никаких принуждений, никакого давления. Просто, решайте быстро. Желающих, как вы понимаете, много. Но мы хотим лучшие. Желающих, возможно, и много, но ни с кем мы переговоров не вели. Считали, что Александра Самуиловна не откажется. Личное состояние мы храним не в золотых слитках, не в купюрах, а в ценных бумагах. Так получается, что те бумаги, в которых вкладываются Романовы, становятся особенно ценными. Во всяком случае, в пределах Российской империи. Вот и сейчас, если мы станем пайщиками дела Панафидиной, ее акции резко пойдут вверх. Нет, не в прямом смысле, ее предприятие не акционерное общество, акций на бирже нет, хотя преобразование не исключено. Просто, в Российской империи свыше 100 тысяч начальных школ, от Министерства народного просвещения 80 тысяч, церковно-приходских 40 тысяч и немного всяких разных. Если каждая школа выпишет только один комплект газетки, это уже даст огромную прибыль, а она выпишет, непременно выпишет. Нет, исключительного права на учебники издательство не получит, во всяком случае, пока, но в список рекомендуемой литературы непременно войдут издаваемые Панафидиной книги. Ну, и много чего еще. Об этом я говорил с мамой там, в Шхирах, о том, что негоже нам, мне и сестрам, бездействовать. Молодежь – это главное достояние империи, но зачастую империя недооценивает ее роль. Где комитет по делам молодежи, где молодежные организации? Нет, они есть, те же скауты, но этого мало, этого очень мало. А тут мы без дела маемся, по Шхирам катаемся. Мы должны возглавить молодежное движение. А газета, как раз то, с чего следует начать. Я без зазрения совести брал пример с Ленина, с Искры. Только у нас будет лучше, гораздо лучше. Мы постараемся. Нашу газету будут читать с увлечением, становясь в очередь, выхватывая из рук. «Уж мы-то постараемся. Ночной орел уже расправляет крылья. И, главное, это дело не будет стоить казне ни копейки, а нам принесет прибыль. И финансовую, и моральную. Деньги же мы не просто так вкладываем. Вот, Александра Самуиловна, бери и богатей. Нет, на деньги дело нужно делать, например, закупить новые машины для типографии, чтобы печатать графические романы в цвете. Дороже, да, но оно того стоит, окупится многократно, при больших тиражах, и будет всем нам прибыль. А на прибыль можно будет много чего можно будет сделать, укрепляя роль и авторитет российской монархии не только в стране, но и в мире. Мама слушала, слушала, да и прониклась. Она уверена, что я особенный, в хорошем смысле слова, и успех нашей затеи, сначала с непоседой, а потом со спасательной экспедицией, подтверждает эту уверенность. И еще то, что нет обострений. Отсутствие обострений меня тоже радует, и как порой не хочется мне поскакать, попрыгать, я сдерживаюсь. Изредка купаюсь в пруду. У нас в парке есть пруды, с хорошим, очищенным дном. Но я думаю, что неплохо бы завести бассейн, круглогодичный, небольшой, не олимпийский, но и не совсем уж маленький. Император – это император. Рара любит плавать, метров на 10, или на 25, сначала один на 10, а если понравится, то другой, на 25. Кстати, в одном из прудов мы купаем слона. Нет, я плаваю в другом. Плохо плаваю, с пробковым поясом. Не было возможности научиться плавать хорошо, но ничего, построим крытый бассейн, с прозрачной водой, кафельным дном, лестницами и тому подобным оборудованием, тогда пойдет мода на бассейны. Я выбрался на сушу, дядька Андрей довел меня до скамейки, подал большое махровое полотенце, затем халат, и я стал мечтать. Бассейн, удовольствие не из дешевых, но, судя по книгам, уже в начале 20 века богачи североамериканских Соединенных Штатов не мыслили виллу без бассейна. В России богачей поменьше, зато труд дешев. Правда, виллы с бассейнами – это юг, Калифорния, Флорида. У них солнце – бесплатный источник энергии. А у нас в державе газ. А как, собственно, дела с газом? Да не очень как, дорого. Для освещения еще куда ни шло, а кухонная плита на газ прожорлива. Потому что газ не природный, а светильный, его получают сложным путем из угля. И зачем уголь превращать в газ, если проще и дешевле на тех же кухнях использовать уголь напрямую, раз уж леса истощаются и дрова нынче дороги. Природный же газ как-то не слышал я, чтобы применяли. Может, просто не слышал, а, скорее, проблема в том, что путь от месторождения до потребителя далек. Где он, тот уренгой? Ой, как далеко, ой, уверен, что есть месторождение и поближе, но все равно, трубопроводы денег стоят больших, да и не умеют пока в России делать нужное оборудование. Не то, что пока и в 70-е годы, кажется, Советский Союз получал немецкие трубы в обмен на газ, а без труб, ну, не очень-то. Хотя можно проложить к месторождению железную дорогу и перевозить уже сжиженный газ в цистернах. Ага, а революционеры будут пускать поезда под откос и поджигать этот газ? Сложно это, но решаемо. Если бы я писал памятку по Поданцу, то постарался бы донести главное – учиться, учиться и учиться. А то взять хотя бы меня, за что не хватишься, ничего не знаешь толком, лишь в самых общих чертах. К примеру, где газовые месторождения в европейской части России? На Каспии, а поближе к Санкт-Петербургу, к Москве, с другой стороны, никто не может знать всего. Дело царя какое? Дело царя – дать правильное поручение правильному человеку и спросить за результат. Справился – молодец, получи награду. Не справился – наше неудовольствие, с аргвыводами. Вот поручил я дело Колчаку, и что? Теперь во главе флотилии, Норд, великомученик Фома и святая Анна, он продолжает свободный поиск в надежде найти Геркулес, экспедицию Русанова. Там, в 21 веке, экспедицию считают бесследно пропавшей, но вдруг, в любом случае, сделано многое, и я потихоньку внушаю Рара, что спасение экспедиций, подвиг, и с учетом прошлых заслуг хорошо бы отличить Александра Васильевича по-царски, но Рара не очень-то внушаем. С другой стороны, награждая Колчака, исполнителя, он косвенно награждает и меня, вдохновителя. Кому нужно, ведь знают, что спасательная экспедиция – затея царских детей. Да все знают. Даже небезызвестный господин И написал в «Правде», на этот раз «Трудовой правде», что изнывающие от скуки и безделья маленькие барчуки тратят народные деньги на экспедицию по спасению других барчуков, уже великовозрастных, у которых нет иных дел, чем бродить среди полярных льдов. Тут товарищи, пожалуй, перегнул. Во всех газетах, кроме «Правды», пишут о спасательной экспедиции в самых восторженных тонах. Россия спасает своих героев, а то и просто своих не бросаем. А господина И в левых газетах несколько раз упрекнули в непатриотизме, черствости и, больнее всего, мелочности. Мелкий завистник господин И позволил себе недостойные выпады в отношении тех, кто озабочен судьбой наших первопроходцев не только на словах, пишут в «Луче», газете социал-демократов, иначе, меньшевиков. Газеты же покрупнее, те на господина И внимания вообще не обращают. Подумаешь, клопик третьего подвида, а зря. О господине И, о газификации державы, и даже о торжественной встрече полярников я подумаю завтра. Сегодня же есть дела более важные. Я прошел к своему деревянному дворцу, где меня уже поджидал Никита, сын владельца фотографической мастерской. У меня к нему дело. Мне нужен фильмоскоп. Простой, надежный, недорогой. Такой, какой был в детстве у моей бабушки. Схему в общих чертах я набросал. Ну, о частности пусть разрабатывает он. Думаю, Никита справится. Чай, не гиперболоид. Глава 22. Августа 1913 года. Понедельник. Темные воды. Поздравляю вас, графом, Александр Васильевич. Я знаю, кому обязан этой милостью, ответил Колчак. Мы медленно гуляли по дорожкам парка, позади была аудиенция, где Рара высказал высочайшие благоволения капитану первого ранга флота его императорского величества Колчаку за безупречное проведение спасательной экспедиции, а вместе с благоволением и указ о возведении оного Колчака Александра Васильевича с нисходящим его потомством в графское Российской империи достоинство. Родина слышит, родина знает, родина ценит. Зачем, граф? Не слишком ли? Рара не то, чтобы возражал, но интересовался. Видите ли, любезный Рара, как-то так вышло, что ни Суворова, ни Кутузова, ни Багратиона под рукой нет. Придется выращивать в своем окружении. Оно, конечно, лучше бы карьеру делать неспешно, чтобы адмиралом Колчак стал лет этак через 20, через 30. Но есть ли у меня 30 лет, не уверен. Потому и тороплюсь. А спасение людей – дело достойное. Рара согласился. По службе и награда, этой милостью вы обязаны прежде всего себе, ответил я. Но не расслабляйтесь. Сделать вам еще предстоит больше, чем сделано. Я готов, просто ответил нововозведенный граф. Он смотрел на меня как на пчелиный улей. С одной стороны, мед, но ведь кто их знает, этих пчел, странные они какие-то, странные и непонятные. Вдруг и мед у них, непонятный. Несколько раз он пытался заговорить о координатах, тех координатах, которые я указал перед отплытием. Откуда, как я узнал, где будет зимовать Фока, но я не отвечал. Просто не отвечал, и все, зато спрашивал сам. Команда капитана Седова пребывала в состоянии самом плачевном, ваше императорское высочество, докладывал граф Колчак. Многие из участников экспедиции имели явные признаки цинги. Припасов не хватало, а те, что имелись, никуда не годились. Не хватало теплой одежды, не хватало утвари, не хватало ничего. Половина собак. Простите за подробности, ваше императорское высочество, но половину собак съели, а оставшиеся были в прижалком виде. Угля на Фоке достало бы лишь на половину обратного пути, остальное израсходовали во время зимовки. И потому все единодушно согласились, что продолжать экспедицию невозможно, и единственный выход – это вернуться в Архангельск, если Норд пополнит запасы на Фоке. «Так уж и единодушно?» – спросил я, за исключением Седова. Капитан Седов настаивал на продолжении движения к Северному полюсу, но никто, ни один человек из команды Фоки не выказал желания продолжить путь. И тогда Седов заявил, что пойдет один. Один, да, конечно, это невозможно, но он, ваше императорское высочество, и выглядел не вполне вменяемым, скажу так. Он даже выхватил револьвер и заявил, что застрелит любого, кто вознамерится ему помешать. Пришлось, что пришлось, прибегнуть к старому морскому методу, прому. Я пригласил его в каюту, обсудить маршрут, и там угостил отменным ямайским ромом. И весь обратный путь продолжал угощать. Две дюжины бутылок, и капитан Седов здесь. Есть у Георгия Яковлевича слабость к ямайскому рому. Сейчас он восстанавливает здоровье в больнице Николая Чудотворца. А что с экспедицией Брусилова? Норд сумел вызволить святую Анну из ледяного плена, но обстановка во льдах сложилась неблагоприятно, делая невозможной продолжение пути. И по зрелом размышлении Георгий Львович счел за благо вернуться в Архангельск, отложив попытку пройти северо-восточным путем до более удачных времен. Наша флотилия попыталась еще отыскать Геркулес, но, увы, попытки успехом не увенчались. Что ж, два из трех – это огромный успех. Но мне думается, вывод напрашивается сам собой. Какой же вывод, ваше императорское высочество? Кавалерийским наскоком север не взять, вот какой. Однако север нужен России, поэтому потребуются усилия государственные. Возможно, даже создание особого департамента, который займется развитием северных территорий, построение высокоширотных ледоколов, больших и мощных, создание северного флота для охраны наших рубежей, вообще, превратить северо-восточный проход в северный морской путь, путь, который позволит преобразить север в развитый край. Я по мере сил, начал было Колчак, но я прервал его, мне всего 8 лет, я маленький мальчик, мечтатель и фантазер. Давайте вернемся к этому разговору через 8 лет. А пока, служите. Нашему флоту нужны талантливые инициативные капитаны. И, как говорится, плох тот капитан, который не мечтает стать адмиралом. На этом аудиенция была завершена. Что я хотел сказать, я сказал. Через 8 лет я буду совершеннолетним наследником, а это совсем другое дело. Совершеннолетний наследник вполне может возглавить управление Северного морского пути. Нужно только дожить до 1920 года. Мне и России. И я пошел в свой дворец-избушку. На стене спальни я рисовал фреску. Не фреску, а, как бы, фрески, по сырой штукатурке, красками. Это не моя лига. Не дорос я до настоящих фресок. Работаю по выбеленной поверхности. Выбеленной, но не белоснежной, а серой. Специально серый, а работаю я углем и мелом. Получается, как фотография. Черно-белая фотография. На стене она останется не навеки, но мне навеки и не нужно. Сейчас и здесь, в 1913 году, в Александровском дворце, в жилых покоях много икон. Очень много. Вероятно, рассчитывают, что количество переходит в качество. И постоянно то мама, то сестры, то подшефные полки, то всякого рода делегации пытаются подарить мне иконы. Нет, я понимаю, одна икона, две, но дюжинами, нет, нет и нет. И я решил раскрыть тему по-своему. Рисую ангела-хранителя, своего, собственного. Дело для меня непростое, это же не альбомный лист, не страничка блокнота. 2×2 аршина. Работаю быстро, лихорадочно. Нужно успеть завершить. На днях мы отъезжаем в Крым. Продолжить отдых. Штандарт уже там, прошел морем. Мы же, поездом, а в Крыму будем по Черному морю ходить. Вот до отъезда я и хочу завершить работу. И завершу. Немного осталось. Последние штрихи. И я закончил бы, непременно закончил, но тут в дверь постучал дядька Андрей. Да, теперь они стучат, дядьки. Я повелел. Я занавесил фреску, шелковой простыней. Не готовая, не показываю. Меня зовут сестры. Раз зовут, иду. Они просто так не позовут. Что-то важное или интересное. Оказалось и то, и другое. Окончательный вариант договора между товариществом барона Атма, это теперь наш товарный знак, с одной стороны, и книгоиздательством и книжной торговлей А.С. Панафидиной с другой. Конечно, договор составляли не мы, составляли зубры, эксперты Министерства Императорского двора. По распоряжению РРА, с его же позволения мы и задействовали свои капиталы, вернее, небольшую часть своих капиталов. Договор составлен, разумеется, с максимальной выгодой для господина барона. Но и госпожа Панафидина в накладе не останется. Я, честно говоря, из бумаг мало что понял. Но Татьяна разъяснила важнейшие пункты, как ей разъяснил господин Гурлянд, директор Царскосельского коммерческого училища. Татьяна, похоже, всерьез заинтересовалась, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Не все же рукоделием заниматься. 20 век на дворе, и великие княжны должны занять подобающее место среди высших управленческих кадров. А для этого, понятно, нужны соответствующие знания. Я нередко говорил, что они будут министрами, наместниками и прочими важными лицами. Сестры посмеивались, поначалу, но потом задумались. А почему бы и нет? Земля наша велика и обильна, Почему бы не стать Ольге, к примеру, для начала, правителем Виленского края, или Красноярского, а Татьяне, начальником Чукотки? Нет, лучше наместницей Закавказья. Чушь? Нет, смелая мечта. Ведь пока на всякие важные должности великие княгини даже и не претендуют. Великие князья да, а для женщин, всякие богоугодные заведения, и то почетной директрисой, патронировать, но не управлять. Пока в обществе преобладает мнение, что не женское это дело, быть, к примеру, губернатором в России, тем самым не используют имеющиеся ресурсы. Читал, что некогда в испанских колониях, что в Южной Америке, добывали серебро, в Аргентине, но платину, которая тоже была в той же руде, считали никчемной примесью, от которой старались избавиться, утопить в океане, чтобы мошенники не разбавляли ей благородное серебро, и утопили во множестве, тысячи, десятки тысяч тонн, окончательно и бесповоротно, на дно, и только потом дошло, чего они лишались. Софья Ковалевская еще в прошлом веке стала профессором математики. Мария Сколодовская-Кюри уже в этом веке получила две Нобелевские премии. Но переворота в общественном мнении они не произвели. Исключения, которые только подтверждают правила, вот ответ общества. Но сестры теперь не сдадутся, будут бороться, отстаивать право каждой великой княгини участвовать в управлении государством. И победят, я очень надеюсь. Потому что мне в одиночку не вывести Россию в сверхдержавы, а хочется, очень хочется. Итак, мы и де-факто, и де-юре совладельцы дела Панафидиной. У нас у каждого, по одному паю номиналом в 100 тысяч рублей, у госпожи Панафидиной, 4 таких пая. То есть при солидарном голосовании барона, Атма может диктовать условия, теоретически. Практически же мы вмешиваться в работу не собираемся. А число паев будет иметь значение при распределении прибыли, или убытков. Но убытков не будет, пока жива империя, это просто не допустит. Министерство народного просвещения распространит циркуляры необходимости всем видам учебных учреждений, начиная с начальных, подписаться на газетку, и вуаля. Подписчики, подписчики, подписчики. Те, кто победнее, будут читать газету в очередь, а те, кто побогаче, те выпишут в личное пользование. Там же еще и премии, книги, которые всякому захочется иметь на своей собственной полке. Учащиеся массы получат доступ к тайнам Вселенной. А что, в планах у меня образовательные серии типа «Путешествие Знайки по Солнечной системе», «Путешествие Знайки в микромир» и, конечно, «Путешествие Знайки на машине времени» с динозаврами. А то все индейцы, индейцы, динозавры. Но это потом. А пока мы обсудили работу на осень, охват новых для нас масс. Кстати, от девочек барону приходит больше писем, чем от мальчиков. И неудивительно, женских гимназий в России больше, чем мужских. Почему бы не придумать и для девочек что-нибудь, ни одна же княжна Джаваха есть на свете. Чтобы и мальчикам, и девочкам было интересно. А что, пиф-паф, ой-ой-ой, нет, не подойдет. А вот Алиса Селезнева, очень может быть. Попавшая в наш 1913 год из ИС-2013-го, конечно, из времени, где Россия, великая и могучая держава, раскинувшаяся на трех континентах, население Аляски и Калифорнии возжелало вернуться под сень двуглавого орла, дабы избежать ужасов порабощения афроамериканцами. Попала, чтобы показать нам светлый путь, и рассказать тоже о микроволновках, смартфонах, ноутбуках и прочей фантастике. А наши дети научат Алису доить коров, печь блины и вышивать крестиком. Как-то так. Понятно, что это только самые приблизительные планы. К вечеру они укоренятся, пустят веточки, пойдут листочки, а уж дальше сестрички сочинят, не посрамят баронской славы. «Пойду к маме», — сказал я, — «без мамы денежных дел не решить, а они мне нужны, деньги». Никита принес фильмоскоп, третью модель за это время, и, вполне приличную, лампочка чуть слабовата, 15 свечей, но это уже не к Никите вопрос. «Поищем». Поищем лампочку помощнее, свечей на 20, а лучше 25. Но зато лампочка в 15 свечей греется умеренно, что тоже важно. А глаза у нас в темноте видят много лучше, чем у людей 21 века. 10-свечевая осветительная электролампочка в городской квартире, уже хорошо, все довольны. У мамы сейчас странник Григорий, предупредила меня Ольга. Распутин теперь для них на отец. Не старец, а странник. Ну что ж, странник, это можно, это справедливо. Вот только зачем он пришел? Впрочем, мама вольна делать, что пожелает. Хочет видеть странника, и посылает за ним. А я странника видеть не хочу, и потому пойду к маме позже. Успеется. Сейчас же приведу дела в порядок. Хотя какие могут быть дела у маленького мальчика, все свои игрушки сам я расставлю по местам. Возьму книгу в дорогу, Лецепитайне Фрацасси. Старомодно даже сейчас, но по-прежнему читают. И я прочитаю. Чтение облагораживает. Было не по-августовски жарко, или не по-петербургски, или просто мне было душно. Имеем огромную первоклассную яхту, с великолепными, как уверяют, мореходными качествами, но яхта идет своим ходом, а мы своим, по суше. Причуды политической географии, бремя императора, а не искупаться ли мне, как еще встретит Крым, а тут все мило, по-домашнему. Я послал дядьку Андрея за купальным халатом и полотенцами, а сам тихо и смирно сел на скамейку. Один в воду не лезу, дядька это знает, потому спокойно и ушел, оставив без присмотра. Сижу, смотрю, птичками любуюсь, что порхают с веточки на веточку. А в пруду, понятно, рыбки. Ничего особенного, караси. Даже так, карасики. С ладошку, с мою ладошку. Вернулся дядька. Я разделся в купальне, зашел в воду. Прохладная, но это всегда так, поначалу. Сделал шаг, сделал другой. Неспешно, как и положено особе царской крови. По колено, по грудь и внезапно на что-то наступил. Правой ногой, на острое, очень острое, кажется. Потому что боли-то особо и не ощутил. Двинулся назад, оставляя в мутно-зеленой воде мутно-бурый след. Выбраться помог подбежавший Андрей, подхватил на руки, донес до скамейки, уложил и ловко перебинтовал стопу. Бинтом из санитарной сумки. Без этих сумок дядьки шагу не ступают во время прогулок. Я чувствовал себя странно, словно пьян. Восьмилетним-то, здесь, вина я не пил, а там, в 21 веке пробовал, случалось. Голова слегка кружится, и кажется, будто я лечу, как во сне, ко мне, приказал я дядьке. В смысле, неси меня в мою избушку, она ближе. Он вновь взял меня на руки, и понес. Чувство полета усилилось. Не улететь бы, в спальню, на кровать. Продолжал я командовать, и только когда дядька Андрей уложил меня, я осмелился посмотреть на ногу. Ну, нога на месте, бинт, кровь просачивается. Звони нет, бегом беги во дворец, за доктором, пулей. Видя нерешительность дядьки, скомандовал я, не хотел меня оставлять одного дядька Андрей, а как не оставить, мне врач нужен. Телефон у меня в избушке есть, но аппарат этот сложный, и дядьки к нему не очень привычны. Пока соединят, пока растолкуют, пока на том конце сообразят, быстрее ногами, да и недалеко здесь, совсем недалеко, я дождусь. В торопях дядька Андрей задел простыню, та упала, освободив картину, почти готовую, можно даже сказать, что совсем готовую, лаком только покрыть, чтобы не осыпалось, особым лаком, он у меня есть, чуть наберу сил, встану и, раз, и доктор рядом, Владимир Алексеевич. Быстро обернулся дядька Андрей, и сестра милосердия Анна Ивановна, перебинтовывают ногу, о чем-то спрашивают, но я не слышу, бутылка, говорю на всякий случай, разбитая бутылка, я наступил на донышко разбитой бутылки, и вокруг темнота и тишина, но не страшные, ни темнота, ни тишина, наоборот, уютные, но я возвращаюсь в свет, лежу, смотрю, вокруг сестры, мама, папа, глядят на меня с испугом, ничего, говорю я. Пытаюсь говорить, потому что сил немного, ничего, это пустяки, до свадьбы доживет, вижу, улыбаются, поняли, что ничего опасного, не бойтесь, продолжаю я, перед тем, как вернуться в темноту, мы будем жить вместе и счастливо, и умрем в один день, конец первой книги.